Глава 14. Артур. Я позволяю им затолкать меня в каменную пещеру. Решетка скрежеща заходит в паз, отделяя меня от мира. А ты? Щелчок замка звучит громче любого удара. И тут во мне все обрывается. Вся та ярость, все бессилие из-за этих законов. Все, что я сдерживал ради ты, вырывается наружу в виде дикого рева. Я не могу обернуться, оковы сдерживают. А перед глазами всплывают картины. Тея прячется за спину деда. Марьяна, которая старается вразумить толпу. Но ее не слышат, не хотят. Я поднимаю кулак и вкладываю в удары всю свою мощь, всю свою боль. Бью в каменную стену рядом с решеткой. Грохот оглушает. Камень крошится. По стене бежит паутина трещин. Пыль столбом поднимается в воздух. Двое стражей, оставленных караулить меня, с испуганными вскриками отскакивают прочь, прижимаясь к противоположной стене. Их лица вытянуты от страха. Я медленно поворачиваю к ним голову. Дышу тяжело, грудь вздымается с болью. Смотрю на эти поросячьи морды и думаю, где сила великого медведя? Как в роду могучих оборотней появились эти слабаки? Боитесь? Мой голос — низкое, хриплое ворчание. Правильно делаете. Запомните этот страх, потому что когда я выйду отсюда, я бью кулаком по решетке, и железо гнется с душераздирающим скрипом. Я найду каждого, кто посмел прикоснуться к моей жене. И вам. Я бросаю на них взгляд, полный обещания боли. Не поздоровится. Они молчат, не в силах вымолвить ни слова. Просто смотрят на меня, как на дикого зверя, что вот-вот сорвется с цепи. Так оно и есть. Я готов орывать и метать. Единственное, что сдерживает меня, — обещание деду. Я должен быть достойным наследником, чтить законы и защищать не только себя и свою семью, но и весь свой народ. Но как достучаться до них? Все эти подковерные интриги, разве это достойно медведей? Мы словно забыли о своих истоках, и, кажется, пришло время напомнить им о том, что бывает с предателями. Вэллин прав, пришла пора менять устои. Мы, наш народ, в какой-то момент сделали неверный шаг, забыли о даре Матушки Луны, забыли о древних законах. Они живут в угоду своему кошельку, положению в обществе, а вовсе не по зову сердца и морали. И в этот момент, прерывая мои мысли, словно призванная самой этой мрачной атмосферой, в пещеру вплывает Мирель. Ее походка — это само удовольствие. Ее глаза сияют ликующим торжеством. Она даже не пытается скрыть своего наслаждения тем, что происходит. Она подходит к самой решетке, словно рассматривая диковинного зверя в зоопарке. И в чем-то она права. Я зверь, и меня сдерживают лишь магические оковы. «Ну что, наследник?» Ее голос звучит мелодично, а на губах играет слащавая улыбка. «Комнатушка тебе не по вкусу?» Я отворачиваюсь, всем видом показывая свое презрение. Женщина, которая унижается, чтобы получить самца, недостойна даже моего внимания. Если бы она вела себя достойно, не препятствовала бы древним законам. Но нет же. Она идет против природы, а природа всегда берет верх. Радуйся, Мирель. Теперь ты свободна. Можешь найти себе другого самца и попробовать протолкнуть его кандидатуру на пост вожака. Тебя же только положение в клане волнует. Хотя... Я окидываю ее взглядом. С твоей репутацией... После того, как тебя с одного удара вынесла Тея, всего лишь наполовину медведица, а победила одну из самой влиятельной семьи клана, это будет сложновато. Ее улыбка продолжает красоваться на губах. Она даже становится еще шире. Мирель подходит вплотную к решетке, прижимается к холодным прутьям. И ее грудь выпирает вперед, непристойное и жалкое предложение. Неужели она за столько лет не поняла? Я никогда не испытывал к ней чувств. А теперь, когда моя истинная рядом и подавно... «Зачем мне кто-то другой?» — шепчет она. Ее дыхание пахнет мятой. Подготовилась. Пытается воззвать к инстинктам. Наивная. Я хочу именно тебя, Артур. Сильного. Наследника. А брачные игры? Она делает театральную паузу. Уже завтра. И твоя истинность, как мы все видели, так и не была подтверждена. А значит, по закону ты обязан принять в них участие. Ты обязан сделать выбор. Или позволить выбрать себя. От ее слов, от ее близости, от всего этого цирка у меня из горла вырывается рык. Низкий, дикий, наполненный такой первобытной ненавистью, что Мирель инстинктивно отскакивает от решетки. Ее глаза на миг расширяются от неподдельного страха. Но страх быстро сменяется злорадством. Она выпрямляется и отступает к выходу, поднимает руку, машет мне одними пальцами. «До завтра, милый». Ее голос звенит притворной нежностью. Она останавливается у выхода, поворачивается и, причмокнув губами, посылает мне через пещеру воздушный поцелуй. «До завтра!» И скрывается в темноте туннеля, оставив меня наедине с моей яростью. Перепуганные моим поведением стражники тоже отшатываются и смотрят на меня, будто на приговоренного к смерти, который вот-вот сломает свою клетку и вырвется на свободу. А я себя именно таким и чувствую. Приговоренным и готовым сломать все на своем пути. Падаю на холодный камень и размышляю, что я могу сделать. Игры уже завтра. Мне надо придумать что-то, что позволит мне не участвовать в этом балагане. Как они не понимают, я физически не могу предать Тею. Тот факт, что обряд опять не состоялся, не отменяет нашего с ней положения. Внезапно в пещере раздается шорох. Напрягаюсь. Кого еще принесло? Будто мне мало было одной сумасшедшей. Поднимаю голову и вижу то, чего совсем не ожидал. В проходе пещеры на задних лапах стоит прекрасная медведица. Моя девочка. В ее мощных лапах зажаты головы стражников. Они словно одурманены чем-то. А потом Тея аккуратно опускает их на землю. И через пару секунд она уже человек. Брови подлетают. Она в одежде. Как это возможно? Ловлю себя на мысли, что надеялся на зрелище. Трясу головой и не могу понять, как это возможно. Магия, но ведь Марьяна в путах. Что происходит? Тея быстро оглядывается, а потом переступает стражников и на цыпочках подбегает ко мне. «Привет», — улыбается она, будто мы не через решетку говорим. «Как тебе отдых?» «Так себе». Обхватываю ее руки и целую в сладкие губы. «Как ты это сделала?» Киваю на охрану. Потом расскажу, сейчас мало времени. Ты, говорит, еле слышно. У нас есть план, но тебе придется подыграть. Заинтригован, что я должен сделать. Вот оно. Вот такой должна быть самка вожака. Сильная, смелая, предприимчивая. Она борется за свою семью и не бежит искать выгоду где-то в других отношениях при первой же трудности. Все просто. На ее губах рождается яркая ухмылка. «Ты должен принять участие в брачных играх и выбрать Мирель». «Что?» «Чуть не реву». Но Тея быстро затыкает мне рот рукой и смотрит в мои глаза. Сердце бьется где-то в горле. «Она спятила?»